Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня вы услышите первую часть повести в стихах брата Евгения Никифоровича Пушкова «Братья». Эта повесть была написана с 1984 по 1988 год. Весна желанная, с цветеньем на Украину воротясь, многоголосным птичьим пеньем свою провозгласила власть. Луга цветным ковром оделись, сады весонном облеклись. Забыв про зимние метели, все потянулись к небу, ввысь. Мгновенно в жизни пробудилась природа от немого сна, как дар небес, как Божья милость, пришла красавица весна. Донбасский городок в апреле, дом на окраине и сад. На грядках всходы запестрели, пустил побеги виноград. Пять груш в наряде белоснежном свои подняли купола. Чуть розоватым цветом нежным из яблонь каждая цвела. Цвели кустарники и вишни, купались, словно в молоке. Великий Бог, Творец Всевышний, ключ красоты в Твоей руке. Какие льются ароматы, какой целительный нектар! Весне и солнцу люди рады, всю землю Бог им отдал в дар. Сокровища рассыпал щедро Всевышний по лицу земли, обогатил земные недра, чтоб в радости все жить могли. Но меч, сменивший на ракеты и расщепивший водород, запретный, поедая плод, раскрыть добра и зла секреты, еще настойчивее стали друг друга люди побуждать. Уж на космические дали свою военную печать поставить замахнулась злоба. Коварен рой земных идей. Локаторы хоть смотрят в оба, но только счастья для людей не видно что-то на экранах. Хоть прочен оборонный щит, но вся душа людская в ранах страдает, стонет и болит. Не злых, а зло карать бы надо, разбив все институты зла. Земля давно бы стала садом, уже б пустыня расцвела, когда б военным осьминогам связать все щупальцы в одно и жизнь, согласовавшись с Богом, спустить их на морское дно. О, люди, мудрости внемлите, познайте радости секрет, Творцу доверьте судеб нити, а злу скажите твердо «нет». Нет, люди, на земле не тесно, не нужен вам военный зной. Христу в сердцах вы дайте место, пускай цветут сады весной. Когда весенний ветерок колышет радостно цветок, когда фиалок аромат прольется на цветущий сад, тогда волнуются сердца, тогда волнуются сердца и славят Господа Творца, Творца. Цветы поли, возговорит нам Царь Царей. Глава вторая. Проснулась Машенька хоть рано, но солнышко взошло уже. Встав у окна, как у экрана, избыток радости в душе она мгновенно ощутила. Расцвел, как будто в сказке сад. Его душистый аромат, раскрыв окно, она впустила и прошептала. «Как все мило! Какое ласковое утро! Какие нежные цветы! Творец, виновник красоты, нарисовавший так премудро такую дивную картину, тебя постичь хотела б я. Открой мне тайну бытия и к твоему страдальцу сыну, тогда я преклонюсь на грудь, чтоб с ним пойти в тернистый путь. Вопросов в жизни очень много, самой мне их не разрешить. Хочу не зря я жизнь прожить. Открылась в юность мне дорога. Сегодня кончится апрель. Сегодня папочка родной вернется из тюрьмы домой. Звучишь сильней птиц певчьих трель. Какая радость! Наконец, любимый мой родной отец ответит на мои вопросы. Как счастливо жилось нам с ним! Безбожным миром он гоним. Мы штрафы, обыски, угрозы безропотно встречали вместе. И Маша, опустивши взор, вдруг вспомнила прекрасный хор, стоящий на высоком месте. В нем человек чуть меньше ста, раскрывший юные уста, во славу Бога гимны пели. Под звон гитар, под взлет смычков не умолкал к спасенью зов. Казалось, будто в самом деле уже излился поздний дождь, и Иисус, небесный вождь, для благовестия дал свободу. Так было года два или три, но дьявол в церковь изнутри проник и Божьему народу раскол лукавый преподнес. Нести свой крест, как нес Христос, нашлось охотников немного. Встал папа сразу к верным в строй. Потом вдруг обыск, и конвой увез его. Судил так строго суд папу в центре областном. Осиротел без папы дом. Как будто черным полотном закрыли свет. А что потом? Потом, воспрянув, горстка верных в собрание начала опять Творца Вселенной прославлять. Так в испытаниях чрезмерных Христова церковь устояла. Хоть молодежи было мало, распался хор большой, но все ж, гонимой церкви молодежь, надеясь на благую милость, вокруг Христа тесней сплотилась. «Машуля, Машенька, ты что же уж полчаса почти одна стоишь без дела у окна?» — раздался голос мамы. «Может, пора приняться и за дело? Ты ж папе торт испечь хотела. Работы много впереди, сестричку Олечку буди, и ей вставать уже пора. А младшая вся детвора пусть спит до завтрака пока. Вы прежде помолитесь с Олей». Все согласуйте с Божьей волей. Благословение рука над вами, чтобы пребывала. Успейте все помыть, прибрать, заправьте каждую кровать. Учтите, времени так мало. Павлуша к Кошкиным пошел на Запорожце, чтоб своем брат Кошкин нас повез вдвоем. Конечно, было б хорошо у зоны быть всем вместе детям, но вас всех восемь, разве шутка? И Любочка совсем малютка. Не огорчится папа этим. Пусть папу из детей один Павлуша встретит, старший сын. Глава третья. Мать с сыном подъезжали к зоне. Невольно каждый замолчал. В колючем пасмурном загоне был бедных узников причал. Цветут на Украине вишни, ласкает небо синевой. А здесь, у черной шахты, вышки, на каждой серый часовой. Визжат железные ворота, курится черный терекон. Солдат, нацменовская рота блюдет строжайший здесь закон. Подъехавши к той зоне снова, на все с волнением глядя, заплакала Любовь Жирнова. Внезапно, горько, как дитя, пред ней предстало вмиг былое. Ей стало даже страшно вдруг припомнить, как был взят супруг. Какое время было злое! Кормильца увезли из дома, оставив семерых детей. Как воспитать теперь их ей? Не всем такая скорбь знакома. Мерк пред очами белый свет. Тогда всего 13 лет Павлуша, старший сын, отметил. А Диня младший той порой пошел всего годок второй. Такими оставались дети. Родная мама помогла детей ей на ноги поднять. Но рак съедал старушку мать. Как горестно она взирала на малых внуков и на дочь, сил не имея ей помочь. Рак приковал ее к постели. Любя божественный закон, она скрывала даже стон. Подули первые метели, настал ее последний час. Светильник навсегда угас. Упавши к матери на грудь, рыдала дочь. В последний путь мать понесли с баптистским хором. Смотрела дочь потухшим взором, как первый снег покрыл поля. Пусть будет пухом ей земля. В холодный дом любовь Жирнова с детьми вернулась с похорон. Страдать за Господа не ново. Сирот молитвы слышит он. Но лишь начался путь тернистый, и добрых не было вестей. Пособие вдруг атеисты все до копеечки с детей снимают в тот момент трагичный, свой показав жестокий нрав, и гонят верных энергично, свободу совести поправ. А ей в роддом идти уж скоро, пора настанет за 8-м. В смиренном сердце нет укора. Прости, Бог милосердный им. Она за атеистов молит, Творца бесчисленных миров. Прими участие в нашей доле. Простри над нами свой покров. Так день за днем минула осень, и радость ей январь принес. В семье всех деток стало 8. Страдалица, не помня слез, письмо на зону пишет мужу. Переживем мы как-то стужу, у нас все в общем хорошо. Вот только б ты скорее пришел. На скорбь поставить можно точку. Дал Бог прелестную нам дочку. Летит пусть радость в дальний край. Ты сам, родной, ей имя дай. От мужа ей пришел ответ. Родная, слов подобных нет, чтоб отблагодарить тебя. Христа всем сердцем возлюбя, идя страдальческим путем, осталась верной ты во всем. Он сил дал победить нам страх и нас сильней сроднил в скорбях. Нам Бог любви дал дочку вновь. Ей имя, как тебе, любовь. Любовь в начале и в конце у нас в семье. В ее лице пусть радость, мир к нам снизойдут. Трагичных много хоть минут, но Господа любя сильней, крест испытаний и скорбей, родная, дальше понесем. Нас ждет на небе вечный дом. «Не надо плакать, мама! Слезы твои теперь уж ни к чему! Прошли как будто бы все грозы. Прошел наш папа через тюрьму», — сказал ей сын. «А то мне в душу как будто падает слеза». Она, взглянувши на Павлушу, отерла тотчас же глаза. «Ты слезы сдерживать умела», — продолжил сын. «В тяжелый час ты судьям отвечала смело, смотрела строго так на нас, когда вдруг кто-нибудь невольно, а папе тихо слезы лил. Тебе самой так было больно, так много нужно было сил, но ты шептала: слез за папу не покажите никому. Хоть как преступник по этапу пойдет он из тюрьмы в тюрьму, но дети, пострадать за веру не каждому доверил Бог. Пускай увидят лицемеры, что среди горя и тревог мы с вами духом не упали. Страдать за правду — это честь. Небесные нас примут дали, а значит, счастье в жизни есть». Речь папы на суде Павлуша частично помнил до сих пор. Весь зал тогда с вниманием слушал, как папа, мыслям дав простор, о правде говорил священной, о вере истинной, святой. «Никто, — сказал он, — во вселенной весь мир с безбожной суетой умолкнуть не заставит верных. Пусть судит их жестоко суд. Они в страданиях чрезмерных Христово знамя понесут». Когда сказал он, полетели к нему со всех сторон цветы. Суд не достиг желанной цели. Цветы небесной красоты цвели, цветут и будут цвесть. Звучи везде благая весть. Глава 4. «Дверь открывается! Смотрите!» — почти вскричала Люба тут. «Освобожденные идут!» Какой же подобрать эпитет, чтоб меру выразить восторга того, кто вышел из тюрьмы? Как мертвый не опишет морга, так сердце не отдать взаймы. Так не понять того, кто в зоне, пробыв немало долгих лет, увидел вдруг свободы свет. В малиновом каком-то звоне, воспринимая речь свободы, он то восторженно кричит, то зачарованно молчит, почувствовав величие оды. Та ода жизнью названа, и всем, всем дорога она. Чтоб счастье на земле иметь, ее в свободе нужно петь. Из КПП выходят трое, один в годах в сторонке сел. Костюм тюремного покроя на нем, как на шесте, висел. А двое помоложе были, в костюмах вольных, дорогих. Они в объятиях застыли, их ожидающих родных. Любовь в волненье подбежала к дверям, захлопнувшимся вдруг. Ей, как иглой сомнений жало, кольнуло сердце. А супруг не появлялся почему-то. «Что с ним? О, Боже, дай мне сил!» Она молилась. Шла минута. Сидевший в стороне спросил. «Гражданка, вы не за Жирновым?» «Да, да, за ним!» — звучал ответ. «Вы успокойтесь. Он ведь, словом, его здесь в зоне больше нет». «Но где он? Где, скорее скажите? Его вы знали хорошо?» «Да как сказать? Христов служитель, он не колеблясь прямо шел. Неплохо говорил о Боге, берег евангельскую честь. Плоды его, хотя немногие, но обращенные здесь есть. Зачем сыграли злую шутку над ним, я не могу сказать, но, вероятно, на раскрутку решила зоновская рать его вчера отправить срочно. Их мысли — это темный лес, где он сейчас, не знаю точно». «Но точно знаю, он исчез». В глазах у Любы потемнело, и, как пронзенное стрелой, заныло сердце. Сев несмело с опущенной головой, она минуты три молчала. Потом с усилием поднялась, сказавши сыну. «Все сначала начать, сынок, придется. Власть на папу, видно, озлобилась». Он очень ненавистен ей. Но верь, над нами Божья милость. Нам нужно действовать смелей. Она пыталась у дежурных узнать, где муж ее теперь. Но после объяснений бурных пред нею закрывали дверь. Везде давали ей ответ. «У нас такого в списках нет». Глава 5. Любовь Жирнова с сыном вместе к обеду прибыла в свой дом. Заходит грустная, а песни из окон льются. Дело в том, что муж ее уже был дома. Родные, близкие, друзья собрались в доме. Всем знакомо, что христианская семья без песен жить нигде не будет. В них радость жизни, скорбь души. В воскресный день или средь будин, в больших общениях или в тиши, везде всегда свирель Давида, а также песни глубины, жить будут в верных не для вида, а потому что в них слышны все чаянья гонимых миром. Они — души глубокий вздох, в них утешенье бедных, сирых, их слышит всемогущий Бог». Но почему любовь супруга нигде не встретила с утра? Из неразгаданного круга нам тайну вывести пора. Его в ШИЗО закрыть сумели, когда кончался срок. Потом, поставивши вопрос на деле, в тюрьму отправив воронком, закрыли на ночь в одиночку. Он то сырой полуподвал и ту таинственную ночку и после часто вспоминал. Что передумал, пережил он в ту ночь, один лишь знает Бог. Кровь нехотя текла по жилам. Опять тюрьма, вот весь итог. К Творцу взывая непрестанно, всю ночь он помощи просил, и только утром, рано-рано, все ж помощь свыше получил. Мир полный в сердце водворился, страдания стали не страшны. Он как-то весь преобразился. Душе отчетливо слышны глаголы вечной жизни стали, а одиночный каземат как будто стал светлей в сто крат. Душа в заоблачные дали рвалась от суеты земной. Так повстречал он свет дневной. А чуть позднее, часу в девятом, его вводили в кабинет. Там, в разговоре очень внятном, тюрьмы начальник дал совет. «Вы напишите заявление и укажите ясно в нем, что все свои богослужения согласовать всегда во всем с законом будете, иначе вам век свободы не видать. Жена вас ищет, дети плачут. Зачем вам всей семьей страдать? Закон о культах – вот регламент свободы совести у нас. Служите Богу в этом плане. Тогда с семьей разлуки час для вас, быть может, не наступит. Таков совет вам будет мой. Толочь не будем воду в ступе. Скорей пишите и домой». Начальник, давший лист бумаги, глазами указав на дверь, сказал: «Зависит все теперь от вас. Немножечко отваги, и дверь по моему приказу откроют на свободу сразу. Писать не буду, ничего я». Спокойно узник произнес. «Терпеть хоть трудно гнет конвоя, но лишь бы Иисус Христос моею жизнью был прославлен. Его ученье — мой закон, я в узах не был им оставлен, и верю, не оставит он жену и деток моих малых. Молиться буду я о том, чтоб дети встретились с Христом, и чтоб в голгофских каплях алых они вполне познать могли закон божественной любви». Молчал, задумавшись начальник. Потом, вздохнувши глубоко, сказал сочувственно-печально: «Да, жить вам будет нелегко». Он вновь умолк, но ненадолго. Затем, нажавши на сигнал, сказал: «Я повеление долго исполнил и вполне узнал, что твёрды убеждения ваши. Ну что ж, до встречи вам скажу. Не миновать вам горькой чаши, когда законную межу вы перейти решитесь снова». Вошел дежурный с узелком. «Домой доставить прямиком!» Сказав дежурному три слова, его начальник отпустил, а узнику так пояснил: «Там в узелке жена одежду передала позавчера. Переодеться вам пора. Она, наверное, надежду имела вас у зоны встретить. Но я, поверьте, ни при чем. Те, чья эмблема — щит с мечом, всегда стараются в секрете держать все планы. Что ж, спешите, вас во дворе шофер ждет мой. Долой тюрьма и общежитие! Скорей, скорей к семье, домой!» Глава 6. Для встречи все готово было. Одевшись в праздничный наряд, на миг пред зеркалом застыла в раздумье Маша. «Говорят, что я на папу не похожа. Да не такой у папы нос, темнее моя как будто кожа, темнее брови. Но вопрос, мне кажется, совсем не в этом». Она так думала в тот миг. «Мой папа был в душе поэтом. Его преображался лик, когда читал он Слово Божье, когда пел гимн его смычок. Он не склонялся перед ложью, с детьми то ласков был, то строг. Наказывал нас папа даже, когда в нас появлялась лень. Он все твердил: призванье ваше, труд и учеба каждый день. Учились музыке мы, чтобы прославить Господа потом. Как жаль, что нужной той учебы я не ценила. Папа в дом теперь вернется. Непременно я вновь за скрипочку возьмусь. Была, что папочке замена. Я вдохновенно наизусть хочу играть, как папа, гимны. Хочу, чтобы молодежный хор запел с оркестром вновь, чтоб с ним мы, желанием нашим дав простор, могли поехать на общенье, где в ликовании святом, от Бога получив прощенье, сердца встречаются с Христом». И Маша вспомнила, как часто их хор с оркестром выезжал. В каком-то ореоле счастья припомнился огромный зал с высоким куполом. Столица. На возвышенье пел их хор. Хотелось плакать и молиться. Кто поднимался на фавор, кто видел свет его священный, вдыхал небесный фимиам, тот будет льнуть к Творцу Вселенной. И никогда безбожный храм своим вакхическим угаром его к себе не привлечет. Приняв Христа спасенье даром и сбросивший греховный гнет, он будет воду пить живую и созерцать небесный свет, а в длань пронзенную святую он вложит лучших дней букет. О, светлый мир воспоминаний! Как сладко быть в твоей тиши! Ты гавань средь земных скитаний для поэтической души. Проходит радость и печаль, проходят золотые годы. Когда нагрянут вдруг невзгоды, тогда бывает очень жаль все невозвратное, былое. Оно вдруг станет дорогим. Ему готовы мы петь гимн, и даль, покрывшаяся мглою, опять становится видней. Мы незаметно слезы льем. Былое порастет быльем, но лишь бы за цепочку дней нас не судила строго совесть. Пусть в поэтическую повесть былое наше превратится, и каждая его страница пускай поведает о том, что жизни путь прошел с Христом. Вернул к действительности Машу и Люши брата звонкий крик. «Вернулся папа в семью нашу!» — кричал он, и в единый миг из дома выбежали дети. Их папа заходил во двор. Все видя в лучезарном свете, сердечным чувством дав простор, он обнял Машу, Олю, Нину, Илюшу, Надю, а потом взял на руки дочурку Дину. Уж заходить собрался в дом, но тетя Лида в то мгновенье вела за ручку по крыльцу малютку Любочку к отцу. Скрыв в сердце любящем волненье, поставив Диночку на землю, к себе он Любу поманил. Но та отцу, совсем не внемля, как будто ей он был не мил, испуганно на тетю глядя, спросила тихим голоском: «Что это, тетенька, за дядя войти старается к нам в дом?» Морщины следствия печали прорезали лицо отца. Все как-то сразу замолчали. Родные, близкие сердца с отцовским сердцем как-то сжались. И Маша видела тогда, как много стоило труда отцу скрыть слезы. Нежность, жалость, любовь к отцу и уважение, все чувства, пробудившись в ней, стремительно пришли в движение. любимей, ближе и родней стал после длительной разлуки ей папа. Любочку скорей она берет к себе на руки и шепчет: «Папа у дверей! Идем к нему, не стой на месте! Он наш любимый и родной! Тебе, малюточка, одной не удалось побыть с ним вместе! Ты ручки к папе протяни, за шейку обними скорее! Твоя любовь его согреет, забудет скорбные он дни!» Сестреночку неся поспешно, она направилась к отцу. Двух дочек руки нежно-нежно его обняли. По лицу отцовскому слеза скользнула и скрылась в детских волосах. Печаль как будто утонула в скупых, но искренних слезах. Глава 7. Весь дом украшен был цветами, и зал благоухал, как сад. Колени преклонились сами, и здесь, как много лет назад, с семьей, хотя еще не всей, среди родных, среди друзей, встречающих по вере брата, молился узник горячо. Он был горящей свечой, и Машенька была так рада склонить колени с папой рядом. Была молитва не обрядом, а искренней беседой с Богом. С ним нужно говорить о многом. Она почувствовала вдруг, сам Иисус, как верный друг, казалось, здесь же был незримо. Была надежно им хранима семья вся в трудностях больших. Шум моря жизни как бы стих. Небесный мир к ним снизошел, на сердце стало хорошо. Была так близко Божья милость, что Машенька совсем забылась, Христову видя благодать. Она одно могла шептать: «Благодарю, Господь, Творец, что возвратился в дом, Отец!» Когда последнее «Аминь» в молитве общей отзвучало, она, очнувшись, быстро встала. В окно врывалось небо синь, а сердце, ощутив начало чего-то нового, стучала особо радостно и звонко. «Мария, милая девчонка, ты в юности так хороша! Дай Бог, чтоб юная душа была не осквернена миром! Отдайся Господу скорей, чтоб все цветы прекрасных дней не раздарить земным кумирам! Приди к Христу, Он путь укажет, склонись к Спасителю на грудь, и Он пойдет с тобою в путь, его благословенно пажить. Краса мирских цветов так манит. Ты не дружи, Мария, с ней. В мирских цветах таится змей. Коварный мир тебя обманет. Он поглотил своею пастью так много юношей, девиц. Пусть дни летят, как стаи птиц. Придя к Христу, придешь ты к счастью. Никто не сожалел о том, что рано встретился с Христом. Отец, люблю Господь твой дом, спеть попросил. Гимн пели стоя. Вдруг радость большей стала вдвое, когда с ликующим лицом вбежал Павлуша, сын примерный. В дверях за ним была видна мать деток, узника жена. О, сколько ей, супруге верной, встречалось в длительной разлуке печальных, безотрадных дней. Но скорбь их сделала родней. И вот опять супруга руки ее в объятия заключили. Таинственно рук мужа власть, печаль куда-то унеслась. Теперь не страшно жизни мили в совместном проплывать челне. Да, оценить она вполне теперь сумеет верность мужа. В лицо дышала Долго стужа, разлука возвратила вновь с супругом первую любовь. Разжались, наконец, объятия. Куплет из «Дорогих минут» поют ликуя. В дом идут по вере сестры. «Где же братья?» — спросил тут узник. И в ответ услышал. «Братьев дома нет». Глава 8. Через раскаленное горнило поместная община шла. Ее даль небо ввысь манила, хотя порой неверья мгла от верных неба закрывала. Лукавый посевал раздор. У верных силы было мало, но Духу Божьему простор они в сердцах своих давали и, устремляясь от земли, с гонимым братством в ногу шли. Небесные не скрыла дали от взоров их неверья тьма. Когда служителя тюрьма в бетонное вместила чрево, не обойтись без пояснений, служенье нес тогда Евгений. Тогда по местной церкви древа шататься стало как-то сразу. Не внемля совести приказу, диакон выехал поспешно, служенье неший так успешно. С ним, поклонившись хору низко, жена уехала, солистка. Боявшиеся уз не в меру последовали их примеру. Понравилось все это внешним, ведущим с братством верных бой, желающим любой ценой замедлить рост общинам здешним. Решение в безбожной свите о верных было таковым — усилить вновь на них нажим. А тут еще решил пресвитер на нелегальный труд уйти. Служенье стал тогда нести в поместной церкви Вячеслав. Он честно жил с семьей своей, имел 10 детей. Казалось, был как стали сплав, в своих он убеждениях твердым. На компромисс с безбожьим гордым не шел он никогда, нигде. На помощь приходил в беде. Достойным был он, но одно, как говорится, было «но». Оно порой все портит, впрочем, об этом речь пойдет поздней. Не надо торопиться очень, все будет в будущем ясней. Сейчас же согласиться надо, что в общем всякая преграда для Церкви Божьей одолима. Во все века она гонима. В жестоком, черством мире зла греховные видны дела пред церковью, как на ладони. Поэтому мир в злобе гонит тех, кто зажечь решили свет. Греху при свете места нет. Община среди всех гонений ослабла очень в те года. 2 в узах был Евгений. Подумав, он решил тогда просить родного дважды брата к ним переехать в городок. Ему была бы церковь рада, и он, наверное, бы смог помочь в служении Вячеславу, угасших вновь зажечь огнем. Он очень кротким был по нраву. Болезней много было в нем. Но истинный закон свободы глубоко корни в нем пустил. Исполненный небесных сил на трудные не глядя годы, он дал на переезд согласие. Хотел он хоть частицу счастья, отнятого у деток брата, собой восполнить. Хоть утрата отца в семье незаменима, и ласка дяди несравнима с отцовской ласкою, но все ж на папу дядя был похож. Девятое. Они, брат к брату, льнули с детства. У них мечта была одна – насущный хлеб делить средь бедствий и чашу жизни всю до дна с благословением пить вместе, без лицемерия и лести всегда за истину стоять. Так их учила в детстве мать. Но мамы в юности не стало. Пожить пришлось ей очень мало. Любимой мамы образ кроткий, с улыбкой нежной на устах, остался у детей в сердцах. Ее путь жизни был короткий, но полностью она сумела в себе Христа отобразить. О нем она так чудно пела. С надеждой верить и любить — вот чем душа ее жила. Ее большой любви дела пошли в жизнь вечную за ней. Пусть порвалась цепочка дней, любовь осталась жить на свете, ее воспринимали дети. Совместно пережившие горе, расстались все же братья вскоре. Остался младший брат Евгений еще при доме на 5 лет, а старший, школьный курс учений закончивший, на белый свет решил взглянуть теперь пошире. Он многое в подзвездном мире хотел узнать и изучить, чтобы не напрасно жизнь прожить. Был путь его исканий долог. Ему профессия геолог тогда казалась романтичной. Наметивший план жизни личной, решил начать он труд упорный и в институт поехал горный. Он в школе, будучи толковым, всегда всем ставился в пример. Владел литературным словом, касался поэтичных сфер, был телом и душою чист. И как отличник-медалист, закончив школу без труда, прошел по конкурсу тогда. Но человек лишь строит планы, а предопределяет Бог. Те, кто на пир небесный званы, порой средь жизненных тревог не видят Господа десницы и не идут его путем. Как часто их унылы лица, они винят судьбу во всем. Но Бог любви готов ответить на материнскую мольбу. Пусть мамы не было на свете, пусть прах ее истлел в гробу, но за детей своих молилась при жизни Иисусу мать. И по молитвам Божья милость над ними будет пребывать. Как любящий отец, Господь порой бьет больно непокорных. Не приобрел профессии горных тогда студент. Как жалом в плоть, он тяжким наделен недугом. Во время приступов с испугом смотрел он на мечту свою. Там, в романтическом строю геологов, как всем известно, больному не найдется места. Он, написав в мечте некролог, ропща на жалкий свой удел, любовь Господню проглядел. Но неудавшийся геолог другой мечтой зажегся тут. В Днепропетровский институт он вскоре поступил опять. Как инженер ЖД искать решился он свое призвание. Так, получив образование, он стал путейцем-инженером. Он в вузе снова был примером. Имел с отличием диплом. Назначен в Киев. Но потом, когда вмешался вдруг обком, пошла карьера кувырком. Все поясним сейчас. Но только заметим, что стезей земной с ним шла, уж став его женой, одна украинская полька. красивой, стройной, наилучшей она была в его глазах. Их свел, казалось, жизни случай. Но случай ли? О небесах не думала она, конечно. Он тоже жизнью жил плотской, забыв глаголы жизни вечной. Но Бог всесильной рукой свершал над ними план спасения. Они же в Киев назначенье восприняв с радостью огромной, мечтою розовой, как кроной, хотели от невзгод укрыться. Но розовой мечты страница перелистнулась невзначай. О, стольный Киевград, прощай! Все было так. Когда назначен он в Киев был на важный пост, то, чтоб иметь по службе рост, чтоб правильно решать задачи, чтоб к делу было больше пыла, чтоб мог людьми руководить, ему предложено тут было скорее в партию вступить. Он жизнь любил, любил прогресс, был современным в полной мере. Но близкий к христианской вере он очень резко наотрез, припомнивши родную мать, партийным отказался стать. И сразу начался разбор. Во всем примерный до сих пор, бесперспективным стал он что-то. И в глухомань, на торф болота, вдруг вместо Киева попал. И там за жизнь бороться стал. Росла семья. За дочкой дочка на свет явились три цветочка. Росли и щебетали нежно. Их Лиля, Роза, Маргарита назвали ласково. Сокрыта была мечта в них и надежда. Любя жену и дочек очень, задумчив стал семьи глава. Ночами не смыкались очи. И те заветные слова, что в детстве звали к синей дали, теперь раскрылись перед ним. В душе рождался новый гимн. У жизни, как и у медали, две стороны есть. Это ясно на деле он увидеть смог. И что среди мирских дорог искал он истину напрасно. Кто аплодирует безбожью, к тому мир добр и очень щедр. Но кто видал, как там, средь недр, лобзается зло мира с ложью, и не пошел с безбожьим в ногу, а устремился с сердцем к Богу, хотя бы был он непорочен, умен, талантлив, в деле точен, но со своим свободным мнением отвержен будет он с презреньем. Из центра жизни, словно с горки, его отправят на задворки. В нем вдруг воскресло все былое. Родительский он вспомнил дом, собрание христиан святое, с благословением в доме том поющих неземные песни. Он тоже пел их с мамой вместе и слушал вечные глаголы. Душе бессмертной жизни долы безрадостными что-то стали. Она рвалась к лазурной дали. Стремясь найти святых и дивных, несущих правду на земле, горящих звездочкой во мгле, он после изысканий длинных оставил все же торф болота. Работал в Жмеринке неплохо, но деятельность вмиг заглохла. Его диплома позолота не помогла, когда случайно начальство высшее узнало, что их примерный нач вокзала баптистов посещает тайно. С семьёю Жмеринку покинув, он едет в Старый Константинов. С женой он до сих пор жил в мире. Но вот, мечтая о квартире, гонения тяжкие предвидя, она сказала вдруг в обиде, что все сектанты и штундисты ей с детства были ненавистны, и если он баптистом станет, то их любовь как в воду канет. Он убеждал ее умело, она ж и слушать не хотела. Те, кто на сплетни мастерицы, ей в уши всякой небылицы смогли на верных нашептать. Но вскоре вновь переезжать пришлось, на сей раз в Шепетовку. Так атеисты очень ловко его на службе понижали. Простым механиком он стал. Был руководство пьедестал, навек оставлен им. В скрижали сердечные вписать он смог. Одна моя надежда — Бог. Брат Женя с Лидией, сестрою, путем тернистым шли уже. И он, томясь в своей душе, к ним прибыл летнюю порою. Больной, без собственного крова, в жене поддержку не найдя, любя учение Христово, он, разрыдавшись, как дитя, сказал им, глубоко вздохнувши: «Жизнь ваша интересней, лучше. Меня ж постигла неудача. Да, жизнь свою не так я начал. Сначала я земные блага хотел от Бога получить, хотел высоким в мире быть. Но милостей Господних влага того лишь оросит, кто ищет сначала Божье царство правды. Я снова жизнь начать бы рад был. Душа небесную, чтоб пищей питалась средь святых собраний. Я ослабел на поле брани, за жизнь борясь своей лишь силой. Сестра родная, брат мой милый, Господь молитвы ваши слышит. Давайте вместе вас зовем, чтоб Он послал мне помощь свыше». Колени преклонив втроем, они молились с верой Богу. Евгений, брата Божьей воле предав и проводив в дорогу, стал вспоминать, как Анатолий, такое было брата имя, в семье у братьев и сестер любимцем был. Всегда между ними решал он мудро всякий спор. Серьезным, искренним, примерным Евгений брата представлял. Казалось, что он самым первым найдет небесный идеал. Так по какому все же праву встал впереди вдруг младший брат? Ведь он, Евгений, был по нраву настойчив, вспыльчив, рисковат. Но просвещенный Божьим словом, прощен он и оправдан был. А Иисуса с сердцем новым он больше жизни возлюбил. Он верил, что придет то время, и Анатолий, старший брат, греховное стряхнувший бремя, отдастся Богу. Во сто крат плод принесет в нем Божье семя, на почву добрую попав. Ведь у него есть больше прав любить и быть любимым всеми. Глава 10. А Анатолий, в Шепетовку, вернувшись при конце недели, свое уменье и сноровку в строительном проверил деле. Купивши дешево часть дома, где нужен был ремонт большой, работать с радостной душой он взялся. В деле том знакомо ему все было с детских лет, когда они вдвоем с отцом через силу строили свой дом. А мастерства сокрыть секрет лишь в постоянстве терпеливом. Приют их вскоре стал красивым. Теперь-то есть у них жилье, хоть маленькое, но свое. В дом перейдя, хотелось вроде жене, как водится в народе, гостей увидеть за столом с тортом, с цветами и с вином. Но он не дал на то согласия и, кажется, частицу счастья из сердца вырвал у жены. Обиды стали все видны в ней в тот момент довольно ясно. Он примирялся, но напрасно. Пробывший дома до утра, сердечно помолившись Богу, он вновь отправился в дорогу на месяц или полтора. Рефрижераторный вагон теперь обслуживать стал он. Уважаемые радиослушатели, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала первая часть повести в стихах брата Евгения Никифоровича Пушкова «Братья».

возьми меня.